Любовь не идеальная, земная, не образ отвлеченной красоты, но близкий нам, такой была живая, такими были все ее черты. Когда бы мог ее, не рассуждая, купил, украл, забрал бы силой ты, она ли тебе пригрезилась когда-то, мелькнула и пропала без возврата.